222. Постоянно настаиваем на преодолении всякого страха. Это требование не отвлеченно, но направлено к ближайшему восхождению вашему. Страх, как многие отрицательные свойства, усиливаясь, образует своего рода отрицательный магнит. Этот магнит при следующих существованиях будет обращать личность по заложенному предмету страха. Если человек чего-то боится, ему непременно придется пройти именно тропою этого ужаса, пока не исчерпает свой страх. Потому полезно, чтобы человек, осознав невредимость своей духовной сущности, теперь же освободился от всех страхов. Ведь все устрашения ничтожны. Даже встреча с сильными темными сущностями не опасна, если сохранена прочная связь с иерархией. Также могут быть исчерпаны и другие отрицательные свойства явлением сознания, что недостойно возвращения к ним, и когда придется испытывать на себе их обратный удар.